Ваш сын чувствует себя как молодой бог. Господи, возможно ли это? Ступайте к нему и убедитесь. Раз, два, три. Ваш сын исцелился. Успокоенный этими словами, царедворец отправился в Капернаум. Был 7 час по местному времени, что сегодня соответствует 1 часу пополудни. Наш царедворец так верил в слова бродячего чудотворца, что даже не спешил увидеть своего сына. По пути он задержался и переночевал в придорожной харчевне. На следующее утро едва он тронулся в путь, как увидел своих слуг, спешивших к нему в Кану. «Радуйся!» — закричали они, полагая, что сообщают замечательную новость. «Твой сын здоров!» «Знаю», — ответил он флегматично, — «а когда ему полегчало?» «Вчера, в 7 часу!» «Я был в этом уверен». Нет нужды говорить о том, что слуги так и не поняли, откуда у их хозяина вдруг такая глубокая проницательность. Долго еще ломали они головы, пытаясь разобраться в этом таинственном происшествии, но так ничего и не придумали. Что касается царедворца, то он обо всем рассказал домашним и уверовал сам и весь дом его. Иоанн, глава 4, стихи 46-54. В свою очередь, и мы, друзья, без колебаний можем занести этот случай в актив Иисуса. На сей раз он вел себя совсем по-божески. Жаль только, что эта мифическая личность в действительности никогда не существовала. Глава 26. Одержимый дьяволом. В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал: «Оставь! Что тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас! Знаю тебя, кто ты, святый Божий!» Но Иисус запретил ему, говоря: «Замолчи и выйди из него». Тогда дух нечистый, сотрясший его и вскричав громким голосом, вышел из него. Марк, глава 1, стихи 23-26. Весьма по-разному в те дни относились к Иисусу в Назарете и Капернауме. Если в первом городе Христа теперь терпеть не могли, то во втором он уже приобрел славу маститого чудотворца. Варфоломей, любимчик Иоанн и 3 других ученика рассказывали всем, кто хотел их слушать, многозначительную историю с сыном царедворца. Они старались вовсю, и уже на следующий день многие сбежались посмотреть на бродячего исцелителя. Этот следующий день был субботой, днем саббата, еврейским воскресеньем, когда святоши неукоснительно являются в синагогу. В субботу богослужение начиналось с раннего утра. Иисус не преминул явиться в синагогу в час пик, когда народу там было больше всего. Любопытные стекались толпами, каждый устраивался поудобнее и выискивал такое положение, в котором мог бы со всем вниманием вкушать необычайное красноречие, готовое излиться из божественных уст. Иисус одернул складки хитона, разгладил воротник и засучил рукава. Ходячее слово готовилось к основательному словоизлиянию. Предварительно Иисус прокашлялся, чтобы прекратить передвижку стульев в синагоге. Когда желаемый результат был достигнут, стало так тихо, что можно было слышать, как муха пролетит. Отступив на шаг, ходячее слово провело рукой по бороденке, опустило божественный подбородок на божественную грудь, затем внезапно шагнуло вперед, выбросило руки эффектным жестом и произнесло следующие очаровательные фразы: «Дамы и господа, сегодня перед вами выступает отнюдь не закаленный в словесных битвах боец, как вы без сомнения полагаете, а потому я с самого начала прошу почтеннейшей публики снисхождения. Нет, уважаемые дамы и уважаемые господа, я не оратор. Воспитанный и вскормленный в семье плотника, я не мог с младенческих лет впитать с молоком матери мед, сладкоречие и желчь риторики. Пусть книжники и фарисеи занимаются словесными вывертами, а я буду счастлив и горд, если моя безыскусная речь хотя бы в какой-то степени привлечет к себе ваше внимание».